Что за радость выпить пинту пива в похожий летний день, друзья? Ну а потом сверх нормы 3 или 4, чтобы не сидеть без дела зря. Как хороша, уютна и лиха. Забыто, дай бог, а может даже статься, что не было ее здесь никогда. Так празднуйте голодные сикулы, разнообразьте свои скромные дела. Красиво падайте и крепко сжавши сулы, благодарите свои смертные дела. И в этом мире, где есть суть непостоянства, как исключение или беда, цветет всегда не в срок. Благоразумие, увы, не более чем абстрактно и напрасно, и нормы потребления не вдомек. Так почему бы не выпить пинту пива и подводя итоги дня? В ритмичных импульсах эфира